Раздел 7. Финансы. Мы не имеем никаких точных данных относительно бюджета московского государства до конца XVI века. При сыне Ивана IV в конце века Флетчер определяет доход государства в 1 400 000 рублей. 600 тысяч прямых налогов и 800 тысяч косвенных. Судя по документам, относящимся к царствованию Алексея, эти цифры кажутся близкими к действительности и указывают, что приход при Иване Грозном в среднем равнялся 1 200 000 рублей. В то время в Англии прямых налогов не существовало. Налоги же на предметы потребления приносили 140 тысяч крон, и весь доход Генриха VII не превосходил 1 000 000 крон. Рубль тогда считался равным 16 шиллингам и 8 пенсам. Таким образом, Иван IV взимал со своего народа больше того, что взимал со своего Генрих VIII в 4 раза. На самом же деле Иван получал гораздо больше. Важным источником дохода московского государя была земля, раздававшиеся служилым людям. Ею оплачивались самые существенные потребности государства – армия и администрация. Таким образом, государь этот копил денежные средства. Хотя военные припасы и жалования некоторым отрядам, уже тогда составлявшим ядро регулярной армии, требовали значительных расходов. По некоторым сведениям, на это уходило 3/4 дохода. Но оставшаяся четверть все-таки могла быть отложенной. В самом деле, для содержания своего двора великий князь, как и все другие европейские государи, мог пользоваться доходами со своей личной вотчины. Ему принадлежали 36 городов с селами и деревнями, прилегавшими к ним. Отсюда доставляли ему, кроме денег, хлеб, скот, рыбу, мед, сено. Все это не могло быть потреблено двором, как бы велик он ни был, и служило предметом довольно значительной торговли. Иван IV из этого источника побочных доходов получал 60 тысяч рублей, а его преемник, более экономный, до 230 тысяч рублей. Указанный порядок в общих чертах сохранился до наших дней. Он составлял неотъемную часть строя, выдержавшего вековое испытание. Стране, достаточно покорной для того, чтобы приспособиться к нему, он доставил, если и не благосостояние, то, по крайней мере, величие и материальное могущество, громадную силу концентрации и роста. Остается выяснить причину этой покорности. Это нам, быть может, удастся, если мы проникнем в духовную жизнь народа, успевшего совершить столько великого с такими средствами.